Глава 23. Уэст. Из-за всех этих криков я едва слышу свой голос. В основном, конечно, вопли в честь меня, Стерлинга и Дейна, но поздравляют также и Остина, Трипа и Маркуса, настолько что объявили в качестве номинантов на титул короля осеннего бала, что в целом не так уж удивительно, поэтому мы только притворяемся, будто взволнованы этим событием. Школьные собрания всегда меня утомляли, в особенности те, что проводятся в конце и без того долгого дня. К тому же впереди у нас большая игра. Трип становится последним, кто присоединяется к нам на баскетбольной площадке, пока вся школа наблюдает с трибун. Он мимолетом обменивается с Остином кулачками, а после, когда зрители успокаиваются, мы выстраиваемся в линию. 6 стульев, стоящих перед нами, предназначены для претенденток на королеву бала. И тут все тоже чертовски предсказуемо. Подростки всегда голосуют за тех, кого они либо боготворят, либо боятся. И моя команда контролирует оба рынка. «Паркер Холидей!» — выкрикивает директор Харрисон, и шум в спортзале снова зашкаливает. Паркер ковыляет вниз по ступенькам. Ее, наконец, перевели с костылей на бандаж. Крошечная футболка, которая на ней надета, мало что скрывает. Если бы ее семья практически не финансировала половину вспомогательных расходов этой школы, ее бы ежедневно отправляли домой за нарушение правил гардероба. Думаю, деньги с лихвой покрывают то, что она держит власть имущих за яйца. Паркер дерзко улыбается мне, а после плюхается на сиденье прямо передо мной. «Просто сядь, черт тебя дери, и играй свою роль», — думаю я про себя. Она всегда перегибает палку. Во всем. «Следующая у нас Джослин Франсуа», объявляет Харрисон. Я не удивляюсь, увидев, как Дейн пытается сдержать улыбку. Джосс в обтягивающих джинсах и безразмерном свитере, свисающем с одного плеча, спускается с трибуны, и брат от нее глаз оторвать не может. Желание заполучить ее станет его погибелью. Я улыбаюсь и снова смотрю вперед, ожидая, пока Харрисон закончит. Девушки, с которыми нас объединяют, лучше всего подходят для звания «пары», так что, похоже, желание мамы все-таки исполнилось. Только вот как только мне завтра вечером представится возможность, я тут же брошу Паркер и отправлюсь на поиски кого-нибудь новенького. Она абсолютно никакая. Ни в постели, ни где-либо еще. Следующими вызывают Хайди и Ариану, затем еще двух цыпочек из команды «Черлидерш». Но я не могу вспомнить их имен, несмотря на то, что однажды переспал с одной из них после вечеринки. По крайней мере, мне кажется, что это была одна из них. Возможно. Вероятнее всего. В любом случае, спектакль, наконец, заканчивается, и стартует речь о том, как мы должны вести себя, если сегодняшняя крупная игра завершится победой. Все как обычно. Никакого чрезмерного празднования на поле и никакого проявления неуважения к другой команде. Само собой, мы победим. Учитывая, что у нас за плечами 4 выигранные игры, за 4 недели это неизбежно. Далее Харрисон заливает про правила завтрашнего бала. Он начинает с никакого тверкинга, никаких драк и притираний. Это его слова, не мои. И никакого курения в помещении. Короче говоря, настраивает против себя абсолютно всех. Мы все равно будем это делать, и он ни черта не сможет сказать». Я отключаюсь от его болтовни и осматриваю толпу. Неудивительно, что в итоге мой взгляд останавливается на саутсайдской сучке. Она тоже наблюдает за мной, и будь я проклят, если по-прежнему не думаю о том, как она ворвалась в раздевалку пару недель назад. Мне никогда раньше не приходилось представать голым перед девушкой, если речь не шла о сексе. И ни одна из этих девушек не оставляла меня без разрядки. Но Саутсайд не похожа на других девушек. Во-первых, я никогда не ненавидел и не желал кого-то одновременно. Она – самый настоящий запретный плод. Тот, который я зарекся пробовать. Ее мягких розовых губ касается невинная ухмылка. И мне ненавистна мысль о том, что я знаю, каковы эти губы на вкус. Ненавижу, что мечтал поцеловать их снова черт знает сколько тысяч раз. Она встает, и я настораживаюсь. В середине речи Харрисона она спускается с трибуны, а затем, как только ступает на пол, мои глаза устремляются к ее заднице. Она круглая, идеальная и... Покачав головой, пытаюсь привести мысли в порядок. Ее сексуальный образ не должен отвлекать меня от ненависти. Особенно, когда для этого есть веская причина. Саутсайд бросает прощальный взгляд через плечо. Дерзкая, ни к чему хорошему не приводящая ухмылка все еще на месте. Если бы я сейчас не стоял в центре внимания, то разузнал бы, что она задумала. Она исчезает из поля зрения, и Родригес тут же следует за ней. Саутсайд до сих пор не ответила на ту проделку, что я устроил с ее машиной пару недель назад. И, признаюсь, с тех самых пор я был на взводе. Она ничего не спускает на тормозах, и, если честно, меня это дико заводит, хоть это ее самая раздражающая черта. Так или иначе, я застрял здесь, вынужденно играя роль королевской особы Cypress Prep. Но ухмыляюсь про себя. Совсем скоро она сравняет счет. И, скорее всего, она уже в курсе, что и я в долгу не останусь. Блу. Я уже очень-очень давно не чувствовала себя так хорошо. Когда я еду по своей улице, она кажется даже красивее, чем обычно. Может, дело в опадающих листьях или украшениях на Хэллоуин, появившихся на соседских домах в первый день октября. Но у меня определенно отличное настроение. Я вижу мир в более ярких красках. А может, это как-то связано с двумя мусорными пакетами, лежащими на моем заднем сиденье, и знанием, что я только что одержала огромную победу. Вишенка на торте – возможность лицезреть результат моего отлично сыгранного хода во время сегодняшнего вечернего матча. Риск определенно того стоил. Я нажимаю на тормоз и сворачиваю на подъездную дорожку, но обнаруживаю, что мое парковочное место уже занято. Прислонившись к гладкому черному мотоциклу и скрестив руки на груди, стоит Рики. Его взгляд прикован ко мне, но выражение лица трудно прочесть. Заглушив двигатель, я вылезаю из машины и осторожно подхожу к нему. Я так и не удосужилась извиниться после нашего последнего разговора, когда Рики появился у школы во время игры. А ведь прошло уже несколько недель. С тех пор напряжение между нами только возросло, так что, стоя сейчас с ним лицом к лицу, я чувствую себя очень неловко. «Привет», — говорю я немного тише, чем обычно, и чуть менее нахально. Он кивает, но не отвечает на приветствие. Вместо этого смотрит на мои большие пальцы, зацепившиеся за карманы джинсов. Рики прищуривается. «Урок рисования?» — спрашивает он, имея в виду розовую краску, испачкавшую ладони. Я прячу руки за спину. Слава богу, он единственный, кто заметил. Было бы отстойно, если бы кто-то другой увидел улики, связывающие меня с преступлением. Нет, не совсем. Все, что я говорю. В чем дело? Почему ты здесь?» Он поднимает голову, и наши взгляды снова встречаются. «А почему я всегда здесь?» Я закатываю глаза и хочу пройти мимо него. «Хватит, Рики, я не могу». «Блу, его переведут меньше, чем через неделю», — перебивает он. «Не поедешь сейчас, и тебе придется 8 часов тащиться на север, если ты когда-нибудь захочешь его увидеть. Но мы с тобой оба знаем, что этого не произойдет, раз уж ты даже 30 минут на это потратить не хочешь». Мимо проносится ветерок, и я обхватываю себя руками, погружаясь в размышления. «Поверь», — продолжает Рики, — «если бы я мог вытянуть из Хантера то, что он хочет тебе сказать, то уже сделал бы это. Но он молчит, мне ничего не говорит. Во всяком случае, не о тебе. Я смотрю в сторону дома, где меня ждет Скар. Мой долг — проводить с ней больше времени, а это значит, что тратить время на Хантера теперь становится еще сложнее. Однако он тоже член семьи». Встречаюсь взглядом с Рики, и от меня не ускользает, насколько иначе он на меня смотрит. Не так, как обычно. Если не ошибаюсь, он отгородился от меня, воздвиг стены, чего раньше никогда не было. «Сейчас я пойти не могу», — сдаюсь я, — «но найду время завтра утром». Посередине его лба снова залегает складка. «У тебя есть дела поважнее?» В его тоне слышится осуждение. «Мне нужно посетить одно мероприятие в школе, но завтра я не работаю. Тогда и смогу пойти повидаться с ним», — отвечаю я. Только когда Рики опускает взгляд и качает головой, я, кажется, понимаю, в чем может состоять его проблема. «Дай угадаю», — ворчит он. «Не можешь позволить себе пропустить игру своего парня. Я прав? Я даже объяснять не собираюсь, насколько его предположение неверно. К тому же это не его дело, куда я там иду и почему». «Мы с тобой не вместе, Рики. Ты что, забыл?» На его губах появляется невеселая ухмылка. «Не забыл. И все понял. У меня нет на это времени. Когда я, наконец, протискиваюсь мимо него, он следует за мной по пятам. «Это на тебя не похоже, Блу. Никогда не думал, что ты позволишь какому-то чуваку вытирать о себя ноги. И если честно, — добавляет он, — со стороны выглядит не очень». Чувствуя, как по спине пробегает жар, я поворачиваюсь к нему лицом. «Ты о чем вообще?» Рикки проводит рукой по своей козлиной бородке и смотрит куда угодно, только не на меня. «Я видел новость о том, что он оставил твою машину без колес», — делится он. «И ты откладываешь поездку к Хантеру, чтобы появиться на игре этого мудака? У меня, блин, просто в голове не укладывается». Меня так тошнит от людей, которые думают, будто раскусили меня. Только вот то, что Рикки один из них, шокирует. «К твоему сведению, придурок, единственное, где я должна появиться, — это школьная газета». Цежу я сквозь стиснутые зубы. «Да, мне придется присутствовать на игре. Но только потому, что от меня требуют фотографии из каждого домашнего мероприятия. И так уж случилось, что сегодняшняя игра проходит на поле Cypress Prep. Популярно, объяснила? Или тебе нужна презентация о моем расписании на всю неделю?» Рикки отступает, кажется, понимая, что облажался. Теперь, когда я донесла свою точку зрения, отвожу от него сердитый взгляд и перевожу дыхание. «Я не хотел тебя разозлить», — признает он. «Просто когда увидел, что он сделал, и узнал, что вы типа вместе, я просто... Мне больше нечего сказать. И ему, похоже, тоже. Я просто считаю дни до того, как смогу оставить старшую школу позади и двигаться дальше по жизни. Драма изматывает. Драма, которой я отчаянно пыталась избежать. Я, в тот день я появился в школе, в конце концов, признается Рикки, как только увидел сообщение о том, что произошло. Но когда добрался туда, многое прояснилось, и, похоже, я тебя упустил. Я смотрю на него, и по понятным причинам уже не так холодно, как раньше. Не уверен, что я планировал сделать в первую очередь. Поставить обратно колеса или надрать богатенькую задницу этого парня, но я просто знал, что должен быть там. Подобные вещи заставляют меня забыть, почему я вообще дистанцировалась от него. Но один взгляд на татуировки на его костяшках пальцев, напоминание о банде, с которой он тусуется, и я вспоминаю. Когда дело дошло до выбора между мной и тем образом жизни, который он сейчас ведет, у меня и шанса не было выиграть битву. Не стоит так сильно беспокоиться обо мне. Говорю я миролюбивее, что заставляет его посмотреть мне в глаза. У нас есть проблемы посерьезнее. Его бровь приподнимается. Типа? Я делаю глубокий вдох и бросаю взгляд в сторону дома, желая убедиться, что окна закрыты. Если Скар у себя, то не подслушает. Шейн, говорил тебе что-нибудь в последнее время? О чем-нибудь важном? Рикки на мгновение задумывается, а затем качает головой. Ничего такого, а что? Я с трудом сглатываю, прежде чем заговорить. Пару недель назад, в день всей этой истории с шинами, я пришла домой и обнаружила Скар и Шейна вместе в постели. И это не был дневной сон, уж поверь. Лицо Рикки ничего не выражает, а затем он отводит взгляд и поджимает губы, уставившись в переулок. Черт. Я глубоко вздыхаю. Ага. Не уверена, о чем он думает, но знаю, что он, по крайней мере, так же шокирован, как и я. Ну, может, не совсем так же. Учитывая, что именно мне досталось место в первом ряду на этот чудесный спектакль. «Я с ним потолкую», — обещает Рикки. «Скажу, чтобы больше не приходил. Наверное, лучше, если он будет приходить, когда я дома. Держать их порознь — не самая хорошая идея. Запрет только подзадорит их», — говорю я с тихим смешком, вызывающим у Рикки улыбку. «Они прежде всего друзья, так что...» Думаю, нам просто нужно направить их в правильную сторону. Объяснить, почему бурное развитие отношений не очень-то полезно для здоровья. Он кивает. С этим я согласен. И если тебе интересно, они предохранялись все три раза. Три? Он бросает удивленный взгляд в мою сторону. Киваю. Три. После того, как мы все обсудили, она показала мне коробку презервативов, которую прятала у себя под кроватью. Хотела успокоить меня. Я сосчитала. И не хватило ровно трех. Так что она ни о чем не солгала. Поражаюсь тому, что Рикки улыбается еще шире, чем раньше. «Чему ты вообще улыбаешься?» Он пожимает плечами, и ямочки на его щеках становятся глубже. «Безумие какое-то! Вы, девчонки Райли, похожи на наша с братом слабость!» Я игриво закатываю глаза и начинаю подниматься по ступенькам крыльца. На этой ноте я ухожу. Нужно забрать Скар и Джулс до начала игры. И думаю, помыть руки тоже было бы неплохой идеей. Опустив глаза, я замечаю розовую краску, которая все еще украшает мои пальцы. Рикки задерживает на мне взгляд и кивает. «Да, так и поступи. И если тебе понадобится с кем-то поговорить после завтрашней встречи с Хантером, ты знаешь, как со мной связаться». «Хорошо», — отвечаю я, но, подумав, останавливаюсь, чтобы сказать еще кое-что. Я не говорила этого в последнее время. И знаю, что несколько месяцев вела себя как стерва, но спасибо за то, что ты такой хороший друг. Улыбка появляется снова, а с ней ямочки на щеках. Ты знаешь, я всегда рядом. Подпишись на меня, королева Пандора. Что ж, мои дорогие, претенденты на корону объявлены. И не думаю, что хоть для кого-то они стали сюрпризом. Похоже, принцесса Паркер получила еще один шанс вернуть царя Мидаса. Ведь в раю, который он создал с новенькой, намечаются проблемки. Кстати, о новенькой. Как там у тебя дела? У нас есть фото, где ты примило общаешься с секси-зверем на своей подъездной дорожке. Секретики храним, а? Похоже, нам придется внимательно следить за обновлениями, чтобы узнать, чем дело кончится. До скорого, птенчики. П.